Глава 13. Неслучайная встреча. Москва. Кирилл. «Официант!» Щелкаю пальцами и пытаюсь сфокусировать взгляд на парня в фартуке, который перемещается от столика к столику и словно нарочно игнорирует меня. Чертов ресторан! Еще и считается одним из лучших в Москве. Я неделю назад вернулся в Россию и теперь каждый день отмечаю холостяцкую жизнь. Пытаюсь запить гнев шотландским зельем. Меня до сих пор распирает от событий, которые произошли в Израиле. Внутри все бурлит от злости и чувства несправедливости. Первое время я крушил все, что попадалось мне под руку. Устроил пьяный дебош в израильском баре, после чего меня увезли в полицию, и там пришлось заплатить приличный штраф. Затем подрался с соседом из дома напротив, который подколол меня. «Кирилл! Поздравляю с рождением дочери!» – сказал он на арабском. «Говорят, смугленькая родилась. Зачем же вы грудного ребенка выгуливаете на солнце?» И рассмеялся, хлопая меня по плечу. «Дебильная шутка!» – прорычал я и вмазал ему по челюсти. Мне этих подколов сполна хватило от родственников. А тут еще и этот клоун нарисовался. Я впиваюсь взглядом в официанта и ударяю кулаком по столу. «Ко мне кто-нибудь сегодня подойдет?» «Ну надо же, меня наконец-то услышали». «Вам повторить?» Вздыхая, спрашивает молодой парень. Берет с моего стола пустой стакан и ставит его на поднос. «Двойной о форме. Замечаю, как официант косится на меня». «Может, вам уже достаточно?» «Выполняй свою работу!» Цежу сквозь зубы. «Привет, Кирюх! Дебоширишь?» Раздается за спиной голос. И за мой стол садится давний приятель Федор. О! Растягиваю губы в улыбке и, приподнявшись с дивана, крепко жму ему руку. «Какими судьбами в Москве? Ты ж вроде весь в строительстве. Я слышал, ты горнолыжку собираешься открыть». «Собирался», — вздыхает Федор и щелкает пальцами официанту. «А ты как оказался здесь? Я думал, ты в Израиле обитаешь». «Обитал», — недовольно протягиваю я. «Развелся с женой и вернулся в Россию». «Ого! А я слышал, что у тебя все отлично. Что, ждете второго ребенка? Или неверная информация?» «Верная», — киваю я. Официант ставит на стол графин, наполняет стакан, а я выпиваю с залпом содержимое, закусывая лимоном и усмехаюсь. «Только я к этому ребенку не имею никакого отношения, как и к первому». «Да ладно! Как это?» «Я знаю, что уже завтра пожалею об этом разговоре. Вообще не хотел рассказывать своим московским знакомым о том, что мне дважды наставили рога. Но сейчас мне просто необходимо выплеснуть все наружу. Может, станет полегче?» Вливаю в себя стакан за стаканом и выкладываю Федору о том, как поступила со мной Виолетта. «В общем, когда я понял, что эта шлюха мне изменяла, то сразу сделал тест ДНК на старшего. Что-то мне подсказывало, что эта сука и в тот раз могла залететь не от меня». Морщусь от крепости напитка, вытирая рукавом рот и сжимаю челюсти. «Я глазам не поверил, когда увидел результаты экспертизы. Я ж с пеленок носил его на руках, понимаешь? Эмоции берут верх. Снова вспоминаю, как растил Арсения, как учил его всему, как хотел сделать из него настоящего мужика, а он оказался не моим сыном». «Да, никому такого не пожелаешь. Сочувствую, братан». Он поднимает стакан и тяжело вздыхает. «Давай за то, чтобы в твоей жизни началась белая полоса, чтобы жена у тебя появилась хорошая и дети... Твои дети!» «Давай лучше выпьем за предстоящий развод. Вита собралась оттяпать у меня половину дома, который я недавно купил, и требует оставить ей машину». «Вот бабы пошли! Я тут тоже влип с одной. Да так влип, что до сих пор не могу отделаться от нее». «Что за баба?» Глядя на него одним глазом, спрашиваю я. Чувствую, вот-вот усну прямо за столом. «Да дочка одного чиновника. Мы жили с ней вроде как в гражданском браке. Поцапались мальца, Она сразу к папику побежала. В слезах и соплях напела ему про меня всяких разных историй. А тот мне одним махом кислород перекрыл. А-а-а, протягиваю я, делая вид, что слушаю. А сам в это время борюсь со сном. Положили мне на стол папку с документами, в которых были написаны причины на запрет строительства горнолыжки. Нет, ну ты представляешь! Я там половину земель выкупил, технику пригнал. Они мне: простите, ничем не можем вам помочь. Федор залпом выпивает содержимое стакана, надувает щеки и, ведя рукой по волосам, выпускает струю воздуха. Такое место упустил под Королевым. Там одни виды чего стоят. Я фокусирую на нем удивленный взгляд. А где под этим? Под Королевым-то? Да деревенька там одна, большие сосны. Навряд ли ты о ней слышал. Название деревни меня немного отрезвляет. Да там же находится Машкин дом. Я беру со стола мобильник, тычу пальцем по буквам, которые двоятся в глазах. Набираю название и открываю карту. Это деревня. Да, она самая. Он увеличивает карту и ведет пальцем по экрану. Видишь, рядом лес, тут озеро, тут... Знаю я это место. У моей первой бывшей жены там дом. Точнее, не дом, а старая развалюха. Все старые дома я выкупил. Оставалось уговорить пару семей, которые уперлись рогом и никак не хотели переезжать в город. Местные сказали, что они свои дома ни за какие деньги не продадут. Раз он выкупил все старые дома... Значит, и Машкин дом выкупил. Ты смотри, а, все-таки согласилась продать. А как раньше держалась-то за него? Мне этот дом достался от бабушки. Продавать ни за что не буду. Что будешь строить вместо горнолыжки? Интересуюсь я. Ничего, я же говорю, что мне туда путь заказан. Нашел покупателя на эту землю. Завтра еще раз свожу его туда и, надеюсь, заключим сделку. В моем пьяном мозгу начинают быстро крутиться шестеренки. А я и сам могу выкупить эту землю и построить там турбазу. Однажды я упустил это место, а теперь оно плывет ко мне прямо в руки. Я быстро прикидываю по финансам. Можно вывести деньги с этого счета, с того счета, продать дом или половину дома в Израиле. Одну из тачек тоже можно продать. Так я вполне потяну. Может, придется еще немного кредитнуться, но эта инвестиция того стоит. Уверен, в ближайшем будущем эта турбаза будет приносить мне огромные деньги. Я готов купить у тебя эту землю, заявляю я на полном серьезе.